занял место в броневике. «Что ты там стоишь?» Последнее было явно адресовано в мой адрес, но я не знал, что мне делать. «Кари, поедешь с ним?» «Что стоишь?» «Пошли», — сказал второй колонист, что находился по-прежнему рядом со мной в трюме корабля. «Мне приказ нужен. Я не могу без приказа, и у меня вещи в каюте остались. Сейчас будет тебе приказ». Приказ действительно поступил, причем очень быстро. «Теперь бегом за вещами». «Буду ждать тебя в бронетранспортере», — приказал второй колонист. Теперь, согласно приказу Искина, я переходил в его подчинение. Хотя все происходящее стало для меня полнейшей неожиданностью и немного не вписывалось в мои планы, но это также нарушало планы моих доброжелателей. Из-за чего, собственно, и возражал капитан. Пришлось пробежаться до капсулы, забрать рюкзак и вернуться обратно в трюм. Второго колониста уже не оказалось в трюме. Капитан был, мягко говоря, недоволен таким решением, и это хорошо читалось на его лице. Впрочем, он ничего изменить уже не мог. Мне стало даже интересно, какую гадость они мне приготовили. Меня так и подмывало спросить об этом, но я сдержался. «Удачи, парни!» Попрощался с двумя напарниками и под пристальными взглядами СБшников и капитана направился к бронетранспортеру. «И тебе удачи!» Ответили они. «Она тебе понадобится!» Забравшись на водительское место бронетранспортера, обнаружил на соседнем сидении второго колониста. «Заводи побыстрее, начальство уже нервничает!» Без проблем, запустил двигатель и стал искать около себя, куда можно пристроить рюкзак. «Мы едем последними. Прикрываем колонну сзади». «Понял. Передай мне управление башенными орудиями». «Да я бы передал, но пока не понял, как». «А у тебя что, нет баз космодесанта?» «База есть, но бронетранспортер совсем новый и его нет в базе». «Опять, значит, сэкономили и старые базы вам подсунули». «Видимо, да, не стал вдаваться в подробности, при каких обстоятельствах я эти базы получил». «Поехали». Вперед выдвинулся бронетранспортер, за ними двинулись грузовики, я поехал за ними. Ходячие танки немного раньше заняли позицию по бокам. «Не отставай. Можем не успеть прикрыть броней. Ты мне лучше скажи, от кого?» «Нам сообщили, что местные аборигены не представляют большой угрозы». «Это в целом так». «А зачем тогда танки и бронетранспортеры?» «Понимаешь, местные мохнатки имеют свойство собираться группами и нападать на нас». «Мохнатки». «Это не то, о чем ты подумал. Это мы местных так между собой называем. А вообще у нас здесь с женщинами плохо, я бы даже сказал, очень плохо». «Так ты не ответил, почему прозвали мохнатками?» «А вам что, не показывали фотки местных аборигенов?» «Нет. Нам только сказали, что они вооружены луками и копьями». «В целом, так и есть. Вот так они выглядят, и мне на нейросеть пришло сразу десяток записей с ними. На видео, в большинстве своем, аборигены были уже мертвы. Внешне они сильно напоминали помесь медведя-гризли и обезьяны. Верхние руки или лапы у них очень похожи на человеческие, а вот нижние конечности напоминали медвежьи, и каждая заканчивалась пятью большими острыми когтями. Голова у них походила больше на медвежью. Судя по зубам, местные явно были не вегетарианцами. Все тело, от кончиков ушей до когтей на нижних конечностях, покрывала густая черная шерсть с зеленым отливом. А здесь что, холодно бывает? Почему на них такая густая шерсть? Нет, холодно здесь не бывает. Умники говорят, что такая шерсть спасает их воды и отлично сохраняет тепло. А что за зелень у них на шкуре? Это что-то вроде водорослей. Чем они старше, тем больше на них этих водорослей. А они разговаривают. Решил поторговаться и купить у них шкуру. Просто интересно стало. Они не говорят, как мы, но умники с ними умеют общаться. Умники. А можно нам тоже фото местных? Спросил кто-то сзади, и мы оба посмотрели туда. В салоне бронетранспортера разместилось более десятка бойцов, и они внимательно слушали наш разговор. К моему сожалению, ни одного из них я не знал, а Ники среди них не оказалось, чтобы прояснить, кто они и откуда. Он по-прежнему оставался на корабле. «Нет, позже все получите», — ответил им колонист. «Закрой перегородку, нечего им слушать наши разговоры», — добавил он после небольшой паузы и сам нажал на кнопку на панели. Между нами и салоном бронетранспортера стала подниматься бронепанель, чтобы отделить нас от остальных. «Им нельзя, а мне можно». Спросил его, когда она закрылась полностью. «Тебя ведь Блесс зовут?» «Да». «Меня Кари». «Это когда мы вдвоем. А так старший лейтенант космодесанта Кариэль Лапорт. Редкое имя. Мама у меня являлась поклонницей одного сериала про графов, вот так и назвала». «Понятно. А тебя так почему назвали?» «Не знаю, мама никогда не говорила об этом. Впрочем, мы почти не общались». «Почему?» «Я десятый ребенок в семье, с небольшой планеты, название которой тебе точно ни о чем не скажет». Давай лучше поговорим о чем-то другом, эта тема мне неприятна. Что проблема в семье? Вроде того. Кстати, ты мне так и не ответил, почему им нельзя, а мне можно? Глава 4. Да все просто, должен же ты знать, в кого стрелять, а с ними я вначале инструктаж по технике безопасности должен провести. Слушай, а чего твой начальник такой злой? Не мой, а наш. Вряд ли наш. Думаю, меня скоро переведут к другим. Боюсь, ты не знаешь Шарила. Все, что к нему попало, он уже никому не отдает, а ты ему явно приглянулся и достался ему не просто так. Так что он тебя точно не отдаст. Это почему? А вот этот вопрос задай ему. Опасно у него что-то спрашивать, ты вон тоже молчал все время. Это ты верно подметил, не стоит ему попадаться под горячую руку, но вообще он обычно спокойный. Тогда здесь почему злой был? Так его родного племянника подстрелили и пришлось его отправить с планеты. Здесь не захочешь, а взбесишься. Знаешь, как ему сейчас прилетит от сестры за то, что взял его с собой. А он не должен был его брать? Нет, конечно, он ведь не флотский. Лера и 2 недели подряд просился у Шарила взять его с собой. Шарил взял, и вот как получилось. Влетит ему за это от сестры. Хотя повезло парню, что его рядом с кораблем подстрелили, случись это где-то в дороге, не довезли бы. А из какого оружия его подстрелили? В последние несколько месяцев стало появляться у аборигенов плазменное оружие. Откуда они его взяли, никто не знает. Раньше ничего подобного у них не было. Мы поначалу не придали этому значения, думали, они наши захватили. Да и нормально пользоваться они им не умели, но постепенно они осваивали его, сейчас сам видел, что творится. 2 выстрела и оба точно в грудь. Лерою повезло, что в грудь стреляли, а не в голову. Ублюдки мохнатые. Они что, сами изготовили плазменное оружие? Нет, конечно. Кто-то им его поставил.